Глава 36. Майкл лежит на кровати. Вся вчерашняя энергия куда-то подевалась, сейчас он как лопнувший мяч и чувствует себя таким же бесполезным. Он так устал, что не в силах пошевелиться, хотя ночью ему все же удалось немного поспать, а еще ему скучно. Однообразие нарушает лишь проверяющий персонал. В темноте кто-то светил фонариком сквозь стеклянное окошко в двери, а с рассветом посмотреть на него приходили две медсестры. На мгновение Майкла охватывает тоска по Мориленду. Персонал там не такой назойливый, и с пациентами не страшно общаться. Конечно, не со всеми он оставался с глазу на глаз. Но там не было ни единого человека, кого бы он боялся. Он вспоминает Карен и Эбби, Лили и Колина, Лански и Карла. Может, я просто к ним привык. Пусть у каждого из нас были свои проблемы. По большому счету, мы все стремились стать лучше. Мне понадобилось время, чтобы это понять. Однако в конечном итоге до меня дошло. Зато управляющий оказался порядочным мерзавцем, напоминает он себе. Именно благодаря Филу я здесь. Так что они тоже не святые. И если бы Джиллиан действительно беспокоилась обо мне, она бы не позволила меня сюда отправить. В стеклянном окошке появляется знакомое лицо — Акона. Он стучит в дверь и заходит в палату. «Пора обедать». «Я не голоден». «В комнате отдыха очень вкусные сандвичи». Акона улыбается во весь рот. «Можно я поем здесь?» «Не стоит весь день сидеть в палате, приятель. Давайте-ка присоединяйтесь к остальным». Как раз с остальными Майкл и не хочет встречаться. «И Терри там», — уговаривает Акона. Удивительно, он уже в курсе, что они с Терри поладили. Майкл неохотно отбрасывает одеяло. «Почему бы вам не одеться?» «Потому что потом мне придется опять натягивать это на себя». Он показывает на футболку и штаны от пижамы. «Накину халат». «Негоже выходить в халате к обеду». «Ладно, только отвернитесь, пока я буду переодеваться». Он встает. Надоела слежка за каждым моим шагом. В комнате отдыха Терри сидит возле передвижного столика с едой. Майкл тоже направляется туда. Смотрит оценивающим взглядом на сэндвичи. «И харч здесь хуже», — заключает он. Терри, похоже, догадался, о чем он думает. «Недавно им пришлось закрыть столовую. Сокращение. Значит, горячего не дают?» «Да, горячее едим только раз в день». За спиной кто-то кашляет, Майкл оборачивается. «Это один из эрудитов. Хочешь совет? Самый вкусный с сыром. Отличный чеддер». Майкл замечает женщину с планшетом в руках. Ту, что то и дело заглядывала к нему в палату. И опять она всех контролирует. «Уже принял», — говорит ей Терри. «Мэтт?» Она смотрит на эрудита, затем свой список. «Да, вы тоже приняли. Это Майк», — говорит ей Мэтт. «Майкл», — поправляет Майкл. Женщина хмурится. «Похоже, я вас не записала». «Я вчера поступил». «Сейчас все должны принять лекарства». «Я не принимаю лекарств». Женщина удивленно поднимает брови. «Днем не принимаете, значит, принимаете вечером, да?» «Я вообще ничего не принимаю, я же сказал». «Ну, это вряд ли», — она записывает его имя. «Я должна поговорить с психиатром». «Говорите, с кем хотите», — бросает Майкл. Она вздыхает и идет дальше. «О, им это не понравится», — говорит Мэтт, когда она отходит на достаточное расстояние. «Не одобрят, если не будешь пить лекарства», — соглашается Терри. «Ничего, перебьются как-нибудь». Майкл хочет добавить, что он не позволит подсадить себя на допинг, но прикусывает язык, боится рассердить Мэтта. «С лекарствами будешь чувствовать себя лучше», — говорит Терри. «Они помогут стабилизировать состояние». Майкл качает головой. «Не хочу». «Не рассчитывай, что тебя здесь оставят, если ты откажешься принимать, что пропишут», — говорит Мэтт. «Решат, что ты не такой уж и больной», — кивает Терри. «И вытурят отсюда, переведут на домашнее лечение». «А мне того и надо», — думает Майкл. «Чем скорее я отсюда выберусь, тем лучше. Что за домашнее лечение?» «Сидишь дома, а они тебя навещают. В основном, чтобы поговорить, но и помочь принять лекарства», — объясняет Терри. Майкла пугает фраза «помочь принять лекарства». Он уже был готов сам согласиться на антидепрессанты, но эти слова звучат так, будто таблетки будут запихивать в него насильно. Тем же днем, только позже, Майкл вновь замечает, как к нему в палату кто-то заглядывает. Женщина, которую раньше он не видел, стучит в дверь и заходит. Высокая и худощавая, курчавые волосы туго стянуты на затылке в гигантский узел. «Вы не заняты?» Вряд ли Майкл может сказать, что занят. Он приподнимается в кровати. «Я Леона». «Не знаю, зачем ей сообщать мне свое имя», — думает Майкл. «За последние 24 часа я встретил столько людей, что и не надеюсь запомнить, как их зовут. Не возражайте, если я присяду?» Она тянется за стулом, и узел на затылке смешно подпрыгивает. «Я медсестра психиатрического отделения, работаю в кризисной группе». «Да уж, тут у всех кризис», — говорит Майкл. Она кивает. «Точное замечание. Заведующий отделением в эти выходные отсутствует, поэтому меня назначили курировать прием больных». Он, наконец, решает прислушаться. «Как я понимаю, вы не получили лекарств. Об этом я и хочу поговорить». «Тут нечего говорить». «Ладно». Она смотрит на него, не отводя взгляда, темные глаза искрятся. «Давайте зайдем с другой стороны. Если я попрошу вас проиллюстрировать свое настроение, как вы его опишете?» Майкл наклоняется вперед и рисует пальцем на покрывале линию. Образуются две параллельных складки, будто он прокопал миниатюрную дорогу. «Мне кажется, вполне на уровне», — говорит Леона. «Как вы думаете, этот уровень обычно высокий или низкий? Угадайте с первого раза». 1-0 в вашу пользу», — Леона усмехается. «Само собой, не в моих силах заставить вас принимать лекарства, но я искренне считаю, что СИОЗС пошли бы вам на пользу». «Опять эти чертовы сокращения!» «Ну, селективные, ингибиторы, обратного захвата серотонина. Чересчур длинное название. Хотите, расскажу, как они работают?» «Меня будет плющить, а мне и без того лень двигаться». «Не совсем так, если позволите». «Терри сказал, что лекарства гасят желание бороться», — думает Майкл. «А это уже смахивает на допинг». «Ну, давайте». «Хорошо». Снова долгий прямой взгляд. «Если вы уверены, что вам лучше их не принимать, так тому и быть. Просто многим пациентам они помогают». «У вас есть полно пациентов в состоянии куда худшем, чем я». Леона кивает. «Наверное, это правда. К нам действительно поступают в основном тяжелые больные». Он вспоминает парня, которого видел вчера. «Вы говорите о таких, как Эдди?» «Да, я хотя бы не гавкаю». Леона качает головой, однако он замечает на ее губах легкую улыбку. «Если серьезно, то на пациентов с галлюцинациями, конечно, тяжело смотреть, особенно когда у тебя самого состояние не из лучших. Насколько я знаю, вас перевели из Морриленда?» «Да». «Вам там понравилось?» «Чтобы я не ответил, все будет истолковано неправильно», — думает Майкл. «Нормально. Иногда у людей, переведенных из частных клиник, завышенные ожидания. В Морриленде большинство пациентов не в таком тяжелом состоянии, как у нас. Многие из тех, кого вы видите здесь, в Саннивейле, госпитализированы в целях их собственной безопасности. Арестованы», — говорит Майкл. «Вообще-то большинство здесь по собственной воле и могут уйти, когда захотят. Если они не зомби», — бормочет Майкл и добавляет на одеяле линию, перпендикулярную дорожке, на покрывале. «Говорите громче, Майкл», — просит Леона, — «мне не слышно». Она разделяет узел на затылке на две части и затягивает, словно готовясь к битве. «Ну-ну», — думает Майкл, — «давай, давай», — и смотрит на нее, не мигая. «Вы все здесь озабочены только тем, чтобы напичкать нас лекарствами. Так нами легче управлять. С чего вдруг мне станет лучше?» Леона выдерживает его взгляд. «Людей пичкают лекарствами для того, чтобы облегчить жизнь не персоналу, Майкл, а им самим. Многие пациенты прибывают сюда в очень плохом состоянии, и мы прикладываем все усилия, чтобы им помочь. И это не только лекарства. У нас есть групповые сеансы, обучение». «Гончарному делу, что ли?» — он закатывает глаза. Леона глубоко вздыхает. Он чувствует, что испытывает ее терпение. «Знаете, Мы бы тоже не отказались иметь столько денег, сколько есть в распоряжении Морилинда. Положа руку на сердце, сейчас государственное здравоохранение переживает трудные времена. Сокращают врачей, урезают количество коек, а потребность остается очень высокой. Чертовы политики! Вы удивитесь, сколько наших работников с вами согласятся. «Я хочу уйти отсюда», — заявляет Майкл. «Вот, как раз об этом я и зашла поговорить. Мне не так уж и плохо. Иду на поправку, как-нибудь справлюсь». «Я собиралась сказать, что дома вам, наверное, будет лучше», — говорит Леона. «Насколько мне известно, у вас отличная семья». «Все же я не уверен, что хочу оказаться предоставленным самому себе», — думает Майкл, давая задний ход. «Если уж на то пошло, это и привело меня в Морилинд. Впрочем, помогать будет не только семья. Вас будут навещать. Приходите пичкать лекарствами, а вы меня не обманете». «Не собираюсь я вас обманывать», — глаза Леоны вновь искрятся. «Ладно, вы приперли меня к стенке. Я пытаюсь решить, что для вас лучше, учитывая имеющиеся варианты». «Того и гляди, он зайдет слишком далеко. Не лезь на рожон», — напоминает себе Майкл. «Иначе твоего мнения вообще никто не спросит». «Можно я буду с вами откровенно?» — продолжает Леона. «Те, кто работает в этой больнице и в кризисной группе, вам не враги. В целом, мы хорошая команда. Но дома вам, по крайней мере, не придется иметь дело с другими пациентами, что порой бывает утомительно. Мы разработаем программу, чтобы помочь вам справиться с депрессией. Плюс вас будут навещать члены нашей группы. Я тоже в списке. Между прочим, некоторые мужчины только и мечтают о том, чтобы почаще со мной встречаться. Ну как?» Майкл оценивающе прищуривается. Инстинкт подсказывает, что Леона с ним откровенна, настолько, насколько позволяет ее положение. Однако в последнее время инстинкт служит ему плохую службу. И все же она, кажется, понимает шутки, не заставляет его пока принимать лекарства и, похоже, уважает его мнение. Похоже, вариант все-таки неплохой. Вряд ли от пребывания здесь у него улучшится настроение. «Я бы не возражал отправиться домой», — говорит он.